самая важная персона на свете. «Вы — тот, кого я так долго искал, никаких сомнений!» — взволнованно выкрикивал, утративший всю свою чопорность, иностранец. Он то садился на корточки, чтобы быть с Ластиком вровень, то вскакивал, возбужденно размахивал руками. Было совершенно непонятно, что за муха его укусила, и Ластик на всякий случай попятился к двери. Вдруг этот мистер Ван Дорн псих? Бессвязность речи двенадцатиюродного лишь укрепляла это подозрение. «Вы — потомок Тео фон Дорна», — загнул палец старик и тут же загнул следующий. «Вы вошли в подземелье, перехитрили собаку, пожалели нищего и вытянули выигрышный билет, единственный из 18». Тут пальцы у него на руке кончились. Он снова присел перед Ластиком на корточке, взял его за плечи и страшным шепотом спросил. «Знаете, кто вы такой?» «Нет», — испуганно ответил Ластик, хотя, конечно же, отлично знал, кто он такой. «Вы — самая важная персона на свете». Можно было бы принять это заявление за шутку, если бы не тон, выражение лица, да, в конце концов, и сам возраст мистера Ван Дорна. Для пущей торжественности старик снова выпрямился во весь рост и простер ладонь над макушкой Ластика, будто посвящал его в рыцари. И сердце шестиклассника затрепетало. На самом деле, в глубине души, Ластик всегда подозревал, что он — самая важная персона на свете. Большинству мальчиков, даже куда более зрелого возраста, хочется в это верить. Как и всем детям, ему случалось мечтать, что однажды явится таинственный посланец и объявит, что он — Ластик, на самом деле никакой не Ластик, а, ну, в общем, единственный и незаменимый. Лишь он один может сделать что-то очень важное — добыть кольцо всевластия, найти потаенную запертую комнату или совершить еще какой-нибудь неслыханный подвиг. Лишь этим можно объяснить постыдный, недостойный шестиклассника вопрос, сам собой сорвавшийся у Ластика с языка. «Вы волшебник, да?» В самом деле, кто, кроме волшебника, мог знать про подземелье, про злую собаку, про бомжа и даже про то, что лотерейных билетов было именно 18? Ведь Ластик и сам этого не знал. Старик поморщился. «Волшебников не бывает. И волшебства тоже». Он строго поднял палец, на котором тускло сверкнула бронзовая змея. «Есть лишь явления, малоизученные или вовсе незамеченные наукой. И есть люди, которые этими явлениями занимаются, например, ваш покорный слуга. Я профессор, и моя специальность — ННЯ, необъясненные наукой явления». «Это вроде физики?» — спросил Ластик, покраснев. Стало стыдно за дурацкий вопрос про волшебника. «Вроде физики», — подтвердил профессор. «А разве вы не историк?» «ННЯ — это одновременно раздел и физики, и истории. Наиважнейший раздел двух этих наиважнейших наук, потому что самый таинственный. Тема, которую я разрабатываю всю свою жизнь, неизмеримо главнее всех прочих научных тем. Но я не могу достичь своей цели, если у меня не будет помощника». «О, что я говорю?» — замахал руками старик. — «Это я буду вашим помощником. Если, конечно, вы согласитесь». — «Ведь вы согласитесь?» Он с тревогой взглянул Ластику в глаза. — «На что?» — «Быть моим соратником. Сделать то, что должно быть сделано. То, что можете сделать только вы. Ну же, от вашего решения зависит будущее человечества». Конец сбитый с толку, и ошарашенный Ластик опять пролепетал нечто постыдно детское. «Мне нужно спросить у папы». «Хм...» закашлялся мистер Ван Дорн. Похоже, он был немного сконфужен. «Ваш батюшка — прекрасный человек, неплохой специалист по истории рода Дорнов и все такое, но спрашивать у него не нужно. Решения, подобные этому, принимают без родителей». «Почему?» «Потому что такие уже это решения», — вдохнул профессор. «Ни один родитель не позволит своему ребенку впутываться в столь опасное дело. У меня и самого на душе неспокойно. Но что поделаешь, если без вас тут никак не обойтись? На всем белом свете только вы один можете исправить то, что натворил проклятый Тео». «А что он натворил, этот Тео?» — спросил Ластик. «Я знаю, что он родоначальник Дорнов, но почему вы называете его проклятым? Папа ничего плохого про него не рассказывал». «Потому что ваш отец не знает главного. Кроме меня, никто из живущих про это не знает. Во всяком случае, я очень на это надеюсь», — зловещим тоном присовокупил профессор. Теперь будете знать еще и вы». Он наклонился к Ластику, усадил его на стул. Сам сел напротив. «Слушайте же, как все это началось».